Она с бешенством впилась взглядом в застывшее лицо и в неподвижные глаза, и стон, который послышался снова, немало ее не тронул, словно перед ней был не живой человек, а изваяние. «Мисс Дартл, — мешался я, — разве можно быть такой жестокой? Пожалейте несчастную мать!» «А кто пожалел меня? — перебила она. — Она это посеяла. Пусть тонет, пришла пора жатвы. Если недостатки ее сына, — начал было я, — недостатки! — вскричала она, раздражаясь рыданиями. — Кто смеет хулить его? Он в миллион раз достойнее своих друзей, до которых снисходил. Никто не любил его больше, чем я. Никто не сохранил о нем таких дорогих воспоминаний, — воскликнул я. Но я хотел только сказать, если у вас нет сострадания к его матери, и если его недостатки, а вы говорили о них со злобой, — ложь! — вскричала она и начала рвать на себе волосы. — Я его любила! Если его недостатки вы не можете забыть в такой час, взгляните хотя бы на эту женщину, так, словно вы ее видите впервые, и помогите ей. Все это время лицо матери было недвижимо. Оно застыло, замерло, глаза были широко раскрыты и устремлены в одну точку. Время от времени раздавался стон, и голова беспомощно дергалась, но других признаков жизни не было. Вдруг мисс Дартл упала перед ней на колени и начала расстегивать на ней платье. — Будьте вы прокляты! — крикнула она, взглянув на меня. В этом взгляде было бешенство и мука. В недобрый час вы когда-то пришли сюда. Будьте вы прокляты, уходите. Я вышел из комнаты, но тотчас же вернулся, чтобы позвонить слугам. Роза Дартл, стоя на коленях, обняла окаменевшую женщину. Она целовала и окликала ее, рыдала, наконец притянула к себе и прижала, как ребенка, к своей груди. Всю свою нежность она вкладывала в усилие вызвать к жизни ее погасшие чувства. Теперь я не боялся оставить их одних и снова вышел из комнаты. Спустившись, я поднял на ноги весь дом. Вернулся я позже, в середине дня. Мы положили его в комнате матери. Мне сказали, что она все в том же состоянии. Мисс Дартл не отходит от нее. Не отходят и врачи, приняты все меры, но она лежит, как статуя, и только изредка стонет. Я обошел весь этот печальный дом и опустил шторы. Затем я опустил шторы в той комнате, где он лежал. Я поднял тяжелую, как свинец, его руку и прижал к своему сердцу. И весь мир был для меня смерть и тишина, и только стоны его матери врывались в эту тишину. Глава 57. Эмигранты. Но мне предстояло еще одно дело, прежде чем я мог отдаться своим чувствам, вызванным этим потрясением. Необходимо было скрыть все, что случилось от уезжавших. Они должны были уехать в счастливом неведении. С этим нельзя было мешкать. В тот же вечер я отвел мистера Микабера в сторону и поручил ему позаботиться о том, чтобы мистер Пегати ничего не узнал о катастрофе. Мистер Микабер с большой готовностью согласился и обещал перехватывать все газеты, в которых мистер Пегати мог бы о ней прочесть. «Если эти сведения до него дойдут, то только переступив через это тело», — хлопнул себя по груди мистер Микабер. Следует заметить, что у мистера Микабера, который приноравливался к своему новому общественному положению, был теперь вид залихватского пирата, еще, правда, не вошедшего в столкновение с законом, но, во всяком случае, весьма деятельного и готового на все. Можно было принять его также за дитя лесных дебрей, привыкшего жить вне границ цивилизации и возвращающегося назад в свои родные дебри. Среди прочих вещей он раздобыл себе клеенчатый костюм и соломенную просмоленную шляпу с очень низкой тульей. Под мышкой у него теперь торчала подзорная труба, он то и дело поглядывал на небо, словно ожидая непогоды, и в своем грубом наряде куда больше походил на моряка, чем мистер Пегати. Приготовилось к бою, если можно так выразиться, и все его семейство. Голову миссис Микабер венчала плотно прилегающая, очень простая шляпка, старательно подвязанная лентой под подбородком. А сама она туго замотана была в шаль, концы которой крепко завязывались на пояснице и напоминала узел точь-в-точь, как я впервые предстал перед бабушкой. Насколько я мог видеть, также замотана была на случай бури и мисс Микабер, на которой тоже не было ничего лишнего. Юного мистера Микабера почти невозможно было разглядеть невооруженным глазом. На нем была гернцейская блуза и матросский костюм из такой жесткой материи, какой я никогда раньше не видывал. Что же касается других детей, они были закупорены, как консервы, в непроницаемые футляры. У мистера Микабера, его старшего сына, рукава были слегка засучены, по-видимому, для того, чтобы по первой команде отец и сын могли прийти кому угодно на помощь, выбежать наверх или затянуть вместе со всеми «Эх, налегай!». В таком виде мы вместе с Треддлсом нашли их всех вечером на деревянных ступенях лестницы, которая в ту пору называлась Хангерфордской. Они ждали отхода лодки, увозившей часть их багажа. Треддлсу я рассказал о происшедшей катастрофе, и эта весть его потрясла. В его доброте и умении хранить тайну я мог не сомневаться. И теперь он явился для того, чтобы помочь мне оказать мистеру Пегати и Эмили последнюю услугу. Здесь-то я и отвел в сторону мистера Микабера и взял с него упомянутое обещание. Семейство Микаберов обитало в маленьком грязном ветхом трактире почти у самой лестницы. Комнаты этого деревянного строения нависали над рекой. Семейство эмигрантов привлекало такое внимание жителей Хангерфорда, что мы были рады спастись в их комнату. Находился на верхнем этаже и выступала над водой. Бабушка вместе с Агнес уже была там, обе они шили еще какие-то вещи для детей, им помогала Пегати, а перед ней находилась знакомая рабочая шкатулка, сантиметр и кусочек воска, которым суждено было столько пережить. Нелегко было отвечать на ее вопросы. Еще труднее было шепнуть мистеру Пегати, когда его привел мистер Микабер, что я передал письмо, и все обстоит прекрасно. Однако я справился с этими двумя задачами, и они были очень довольны. Если я и обнаруживал свое душевное смятение, то причиной его могла быть моя собственная утрата. — А когда отплывает корабль, мистер Микабер? — спросила бабушка. Мистер Микабер, считавший необходимым подготовлять постепенно свою супругу, а также и бабушку, ответил, что корабль отходит раньше, чем предполагалось накануне. — Разве с последней лодкой вам не сообщили, когда он отплывает? — спросила бабушка. — Сообщили, сударыня, — отозвался он. — Ну, так когда же он отплывает? — Нам сообщили, сударыня, что мы должны быть на борту завтра утром к 7 часам, — сказал он. — Так скоро? — Это точно, мистер Пагати? — Точно, сударыня. Корабль спустится вниз по реке с отливом, — подтвердил мистер Пагати. — Если мистер Дэви и моя сестра на следующий день после полудня поднимутся на борт в Грейвзенде, они смогут с нами попрощаться. — Так мы и сделаем, — сказал я. А до того момента, пока мы не выйдем в море, мистер Пегати и я будем тщательно наблюдать за сохранностью нашего багажа, — сказал мистер Микабер, многозначительно на меня поглядывая. — Эмма, дорогая моя! — тут мистер Микабер со своим обычным торжественным видом откашлялся. — Мой друг мистер Томас Треддлс любезно сообщил мне на ухо, что он хотел бы заказать ингредиенты, необходимые для приготовления умеренной порции напитка, который всегда в наших умах связан с ростбифом старой Англии. Я хочу сказать пунша. При других обстоятельствах я не осмелился бы просить мистера Отвуд и мисс Уикфилд, но... Что касается меня, то я с удовольствием выпью за ваше здоровье и успех, мистер Микабер, — заявила бабушка. — И я также, — улыбаясь, — сказала Агнес. Мистер Микабер незамедлительно спустился вниз в трактир и скоро вернулся с кувшином, над которым вился пар. Нельзя было не обратить внимания на то, что он резал лимоны своим складным ножом, который, как полагалось ножу опытного колониста, был не меньше фута длиной, а потом не без хвастовства вытирал этот нож рукав куртки. Миссис Микабер и два старших члена семейства были снабжены таким же грозным оружием, а у младших детей были подвязаны к поясу крепкой веревкой деревянные ложки. Предвкушая жизнь на корабле и в лесных дебрях, мистер Микабер, вместо того, чтобы разлить пунш для миссис Микабер и двух старших детей по винным рюмкам, стоявшим в комнате на полке, налил его в дрянные оловянные кружки. И поистине никогда он не пил пунш с большим наслаждением, чем теперь, наполнив свою собственную кружку вместимостью в пинту. Эту кружку в конце вечера он спрятал в карман. «Нам придется отречься от роскоши нашей отчизны», — сказал мистер Микабер, очень довольный этим отречением. «Обитатели лесов, разумеется, не могут рассчитывать на то, что найдут нам такую же утонченность, как здесь, в стране свободы». В этот момент появился мальчуган, сообщивший, что внизу кто-то спрашивает мистера Микабера. «У меня такое предчувствие», — сказала миссис Микабер, поставив на стол оловянную кружку, — «что это кто-нибудь из членов моего семейства». «Члены вашего семейства, моя дорогая», — откликнулся мистер Микабер с тем жаром, который был ему свойственен, когда речь заходила на эту тему. «Члены вашего семейства и мужского, и женского пола заставляли нас ожидать слишком долго». «Но теперь этот член вашего семейства, может быть, посчитается с моими удобствами и подождет меня?» «Микабер», — тихо сказала его жена, — «в такое время...» «Не должно обращать внимание на малые обиды», — произнес, вставая, мистер Микабер. «Эмма, ваш упрек справедлив». «В убытке не вы, а мое семейство, Микабер», — заметила она. «Если мое семейство, наконец, поняло, чего оно лишается из-за своего поведения в прошлом, и протягивает дружескую руку, не отталкивайте ее». «Пусть будет так, дорогая моя», — отозвался мистер Микабер. «Если не ради тех, то ради меня», — прибавила миссис Микабер. «Не все можно преодолеть, Эмма, даже в такой момент», — продолжал мистер Микабер. «И сейчас я не могу обещать, что упаду в объятия вашего семейства, но член вашего семейства, который ждет внизу, может быть спокоен, его пылкие чувства не встретят ледяного приема». С этими словами мистер Микабер исчез, и отсутствие его несколько затянулось, так что миссис Микабер стала выражать опасения, не возникли ли между ним и членом ее семейства пререкания. Наконец появился тот же мальчуган и вручил мне написанную карандашом записку. Наверху было начертано, как полагается в судебных документах, «Хип против Микабера». В записке мистер Микабер сообщал, что снова арестован и пребывает в страшном отчаянии, а также просил прислать с подателем всего нож и кружку вместимостью в пинту, дабы он мог ими воспользоваться в тюрьме в течение того краткого срока, какой ему еще остается жить. Просил он меня также оказать ему последнюю дружескую услугу, поместить его семейство в приходский работный дом и забыть, что на свете жил такой человек, как он. Разумеется, я спустился с мальчуганом вниз, чтобы уплатить деньги. Мистер Микабер сидел в углу и мрачно взирал на агента шерифа, который его арестовал. Спасенный на этот раз, он пылко обнял меня и немедленно сделал пометки в своей записной книжке. Помнится, он был так аккуратен, что записал даже полпенни, который я не принял во внимание при подсчете. Эта важная записная книжка напомнила ему, кстати, о другом деле. Когда мы вернулись наверх, в комнату, где он сообщил, что задержался по непредвиденным обстоятельствам, он вытащил из записной книжки большой, сложенный в несколько раз лист бумаги, покрытый старательно написанными колонками цифр. Только в школьном учебнике по арифметике я видел такие колонки. В этом я убедился, бросив на них взгляд. Это были подсчеты на разные сроки сложных процентов на ту сумму, которую он называл «основная сумма в 41 фунт 10 шиллингов 11,5 пенсов». После тщательной их проверки и старательной оценки собственных ресурсов он решил подвести общий итог, включая основную сумму и проценты за 2 года, 15 календарных месяцев, 14 дней, начиная с сего числа. Потом он написал на всю сумму долга аккуратнейшую расписку, которую тут же вручил Трэдлсу, как подобает мужчинам, выражая при этом горячую признательность.